Дин Сюнфэй, «Ложа девяти радостей». С тех пор, как я покинул службу и ушел от мира, я часто сижу в покое, предоставленный сам себе. И я подумал, что мне следовало бы обзавестись хорошим ложем, на котором я мог бы сидеть, скрестив ноги, как буддийский монах, а больше мне ничего не надо. Однажды в доме друга я увидел хорошее прочное ложе, и мне оно очень понравилось. Тогда мой друг подарил его мне. Обрадованный столь приятным приобретением, я поставил это ложе посреди зала покойного сердца. Когда я зажигаю перед ним старинную курильницу и опускаю на окнах занавеси, в зале становится так покойно и уютно, что я забываю обо всем на свете. И я вспоминаю про достойного мужа древности Лай Джудана, который после многих лет, отданных постижению великого пути, смог изгнать из своего сердца все заботы и волнения. С таким безмятежным сердцем он не знал, что такое тревожные сны. Он сосчитал свои радости, коих оказалось девять, и дал такое имя своему ложу. Сегодня, сидя в моем ложе, я тоже сосчитал свои радости, и их тоже оказалось девять. Вот они. У меня хорошее собрание книг, такова первая радость. У меня жена любит читать и сама пишет, такова вторая радость. Я совсем не пью вина, такова третья радость. Я не умею играть в шашки, такова четвертая радость. Никто меня не беспокоит, такова пятая радость. У меня есть знаменитый учитель, такова шестая радость. Я живу со своей семьей в прекрасном месте. Такова седьмая радость. Я ничем не болею. Такова восьмая радость. Мне нет еще 50, а я уже смог передать все дела сыну и живу беспечно, как птица. Такова девятая радость. Вот так я смог уподобиться мудрому господину Лаю, а потому я завещаю потомкам мое ложе под именем «Ложе девяти радостей». А радости господина Лая были вот какими. Он родился в Срединном царстве, это первая радость. Он жил в мирное время, это вторая радость. Он был ученый человек, знавший про праведный путь, это третья радость. Его родители прожили долгую жизнь, это четвертая радость. Его дети вовремя женились, это пятая радость. У него не было наложниц. Это шестая радость. Он уже прожил на свете больше 60, это седьмая радость. У него был мягкий и добрый нрав, это восьмая радость. Он не страдал от уродливых недугов, это девятая радость. Даосский наставник Джан Сингун присовокупил к сему перечень своих девяти радостей. «У меня почти нет книг, вот первая радость. У меня нет жены, которая утомляет себя чтением и письмом. Вот вторая радость. Я пью, когда хочу, и вольно беседую за вином. Вот третья радость. Я люблю играть в шашки и смотреть, как играют другие. Вот четвертая радость. Я смог побороть свою неприязнь к простым людям. Вот пятая радость. У меня есть учитель, но я могу обходиться и без учителя. Вот шестая радость. Я путешествую без семьи, вот седьмая радость. Я люблю болеть, ибо это дает мне время для глубоких размышлений, вот восьмая радость. У моих детей семьи, и они счастливы в семейной жизни, вот девятая радость.